Глава 37. «Я самая счастливая девушка на свете!» Именно с этой мыслью я проснулась на следующий день. Немного охладило пыл то, что Игоря рядом не было. А затем, вспомнив, что сегодня конкурс, я резко подскочила на кровати. Бросив взгляд на часы, я поняла, что опаздываю. Что и неудивительно, ведь уснули мы с Игорем далеко за полночь. На кухне меня поджидал еще один сюрприз – записка и завтрак от Игоря. «Солнышко, надо было уйти пораньше. Извини, что не разбудил. Ты так сладко спала. До встречи вечером. Целую». Вроде ничего особенного не написал, а так тепло на душе стало. «Солнышко, целую. И вечером он хочет увидеться. Как все хорошо складывается». И когда он только успел завтрак приготовить, да так, что я даже не услышала. Омлет был еще теплым и очень кстати. Времени готовить у меня не было совсем. За завтраком я снова размечталась, вернее погрузилась в воспоминания о вчерашнем вечере и ночи. Игорь расстался с Мариной. При этом мне даже ничего не пришлось ему рассказывать, хоть и надо было это сделать. И мы с ним занимались любовью. Подумать только... Сбылась мечта всех моих последних дней с того самого момента, как впервые его увидела. Черт, но я же дико опаздываю. Краситься уже некогда, так и придется заявиться на конкурс, естественно, красивой. Но надеюсь, что перед выступлением у меня будет время сделать макияж. К тому же на мне будет такое платье. Платье. Я чуть не застонала, когда вспомнила, что Городецкий меня в нем уже видел. И даже если он не помнит об этом, то, увидев вновь в этом платье, вспомнит обязательно. Я засомневалась, стоит ли так рисковать. С одной стороны, мне хотелось быть собой. С другой стороны, это могло быть чревато. И какие могли быть последствия, я даже предположить не могла. Но что-то придумывать или менять времени уже не осталось. Хорошо, хоть такси приехало быстро. Пришлось раскошелиться, чтобы сэкономить время на дорогу. К тому же на каблуках и в таком платье ехать в метро не хотелось. Возле входа в здание, где проходил конкурс, меня уже ждал Кир, и выглядел он очень встревоженным. «Малышка, я думал, ты уже не придешь», — шагнул он ко мне навстречу. «Почему на звонки не отвечала?» «Извини, телефон был на беззвучном», — бросила я на ходу, вбегая в здание. А еще в такси я пыталась накрасить хотя бы глаза и едва не лишилась зрения. «Постой, ты куда?» «Я нас уже зарегистрировал. Перед нами еще две участницы». «Фух», – остановилась я, чтобы отдышаться и сгруппировать мысли. «Кир, хочу предупредить. Будь готов к любым неожиданностям». «Это к каким?» – нахмурился он. «К любым». Не стала я вдаваться в подробности и рассказывать ему про Городецкого. Сама я в глубине души надеялась, что каким-то чудесным образом меня пронесет. «Все пройдет отлично. Мы же с тобой команда». Я только грустно посмотрела на него. В этот момент мне стало стыдно, что могу подвести и его. Воспользовавшись небольшим запасом времени, я подкорректировала мейкап и даже накрутила локоны с помощью щипцов для завивки, которые любезно предоставила мне одна из участниц. В этот раз все ощущалось по-другому. Не было уже той толпы, как в первом туре. Сюда попали только те, кто прошел жесткий отбор, избранные. Когда нас пригласили в зал, я почувствовала, как завибрировали мои ноги. «Не вздумай бухнуться в обморок, малышка!» – испуганно смотрел на меня Кир. «Эй, ты чего? Ты же бледная, как смерть!» «И правда, чего это я?» «Идем!» – выпрямила я спину и гордо вплыла в зал. Вернее, на небольшую сцену. Меня ослепили софиты, которым я обрадовалась как родным. На дежурные вопросы, что будем исполнять, отвечал Кир. Я же сосредоточилась на какой-то размытой точке поверх голов членов комиссии. Но Городецкого я видела, как и он меня. Я буквально чувствовала на себе его взгляд и понимала, что он узнал меня. Кир заиграл вступление, и я начала петь. Как это обычно и случалось со мной, во время исполнения все посторонние мысли вылетели из головы. Я стала частью музыки и собственного голоса, слыша его словно со стороны. В какой-то момент я посмотрела на Кирилла и прочитала в его глазах восторг. Но в тот момент я и сама думала, что превзошла сегодня даже себя саму. Я пела не просто хорошо, я жила тем, что исполняла. и нам даже аплодировали люди, сидевшие в зале. Но эйфория моя длилась недолго. Стоило только смолкнуть музыке, как раздался голос Городецкого. «Кажется, кто-то выдает себя за другую». Сердце мое ёкнуло, ухнуло и покатилось куда-то вниз. «Ну все, Сандра, теперь держись». «Теперь я вспомнил тебя. В первом туре, когда я решил, что ты не проходишь дальше, ты вышла совсем в другом амплуа и представилась Жанной». Голос его звучал грубо, уничижительно. Он не просто надсмехался надо мной, а хотел меня раздавить, словно букашку. «И что?» – выступила я вперед. «Мы зарегистрировались как положено. Солистка, с которой должен был выступать мой гитарист, отказалась участвовать в конкурсе. Так почему я не могу занять ее место? И какая разница, кем я назвалась?» Злость придала мне силы. Теперь я смотрела Городецкому прямо в глаза. Больше он меня не пугал, да и мне не нужно было притворяться кем-то другим. К уху председателя комиссии склонилась девушка, что сидела рядом. Кажется, это была ведущая музыкального канала. «Точно, Елена Светлая. В реальной жизни она выглядела еще круче». Она долго что-то нашептывала ему, кивая на нас с Киром. На Кирилла я пока не смотрела. Если из-за меня нас выгонят, то он вправе возненавидеть меня. Кажется, Елена уговаривала Городецкого простить нас. Но я видела, как губы его становятся все тоньше и тоньше, как проступает печать упрямства на лице. Он намерен был гнать нас в шею. Это было очевидно. Ведущая музыкального канала взяла микрофон и посмотрела на нас с улыбкой. «Лично мне не важно, чьим именем вы представились. Артисты часто берут себе псевдоним и меняют образы. То, что вы не сдались и пошли дальше, лишь доказывает, что из вас может получиться хороший артист. От меня твердое «да». Ура! Если мужчина с сережкой в ухе и кучей татуировок, который сидел слева от Городецкого, скажет нам тоже «да», то нет, Городецкого не сможет помешать нам пройти дальше. Даже не знаю. Голос мужчины, которого я не знала и даже не могла вспомнить, где могла его видеть, мне сразу не понравился. Что за амплуа вы выбрали для себя в прошлый раз? Но сейчас я смотрю на вас, и мне становится скучно. Вы просто симпатичная девушка в красивом платье, которая поет, а я хочу видеть яркую индивидуальность. Даже ваш гитарист впечатлил меня больше. Ему бы я сказал «да», а вам я говорю «нет». Черт, у меня даже в глазах потемнело от такого бескомпромиссного отказа. Теперь мнение Городецкого будет решающим. Я посмотрела на него с надеждой. Она умирала последней. Но, зная его, моя надежда, скорее всего, будет умирать в жестких муках. «Сделаем перерыв», — громко проговорил председатель, вставая и направляясь на выход. «Мне нужно подумать, как лучше поступить». Он покинул зал. Нам же с Кириллом велели ждать в холле. «А я надеялся, что он тебя в этот раз не узнает», вздохнул Кирилл, как только мы вышли из зала и остановились возле окна. «Понимаешь, это как раз была та самая неожиданность, о которой я тебя и предупреждала», грустно ответила я. «В смысле?» «Кир, в общем... «Мы с ним не так давно пересекались на одном мероприятии», — вынуждена была признаться я. «Но не отмалчиваться же в самом деле. И так, наверное, выгляжу сейчас в его глазах не самой умной. И нас познакомили, а еще я была в этом самом платье». «Что?» — схватился Кир за голову, сделал шаг от меня, но сразу же вернулся. «А почему ты мне раньше об этом не рассказала? И зачем надела то же платье?» «Надеялась, что пронесет». «Пронесет? Так, может, не надо было то же самое платье надевать?» «А я хотела быть собой, понимаешь?» «Так, тихо!» Вдруг сменил Кирилл тон и понизил голос. «К нам идет Городецкий. Стой спокойно, не дергайся». «Да какой там? Я замерла, словно меня вкопали в землю». «Александра, или лучше просто Жанна?» Раздался рядом голос Городецкого. «Саша». Повернулась я к нему, и получилось даже выдавить из себя улыбку. «Отойдем, Саша? Хочу обсудить с тобой кое-что наедине». Я мельком взглянула на Кирилла, мысленно приказывая ему ничего не предпринимать и молчать. А потом перевела взгляд на Городецкого. «Хорошо», — сдержанно кивнула. «Иди за мной», — развернулся он, и быстрым шагом принялся удаляться от нас. Пришлось бежать за ним, чтобы не отстать и не потерять его из вида. привел он меня в довольно просторный кабинет. Но оставаться с ним наедине мне хотелось меньше всего. «Саша, ты знаешь, что самое главное в мире шоу-бизнеса?» Приблизился ко мне Городецкий, нарушая личное пространство. Но отступать мне было некуда. За спиной окно, и я уперлась в подоконник. Так что пришлось взять себя в руки и терпеть его близость. «Талант?» – предположила я, лишь бы что-то ответить. «Черт, он стоял так близко, что даже лицо его я видела расплывчато, и мне совсем не нравилось, как блестели его глаза». «Ха!» – растянулись его губы в улыбке. «Связи, Саша! Чем больше у тебя связей, и чем они прочнее, тем больше у тебя шансов стать звездой. Юным талантам просто необходимы влиятельные друзья. И мне кажется, мы могли бы с тобой подружиться». «Алекс!» – пробормотала я, понимая, что предлагают мне вовсе не дружбу. Городецкий ко мне клеился и делал это довольно бесцеремонно. Именно он сейчас был хозяином положения, о чем прекрасно знал. «Я понимаю, как сложно найти влиятельных друзей в наше время, но все же у некоторых юных талантов есть еще гордость и честь», — вскинула я голову и посмотрела прямо ему в глаза. «Какая занятная гордая девочка!» — еще шире улыбнулся Городецкий. «Выдыхай и не смотри на меня так, словно я волк, а ты маленькая красная шапочка. Для начала я просто хотел пригласить тебя на вечеринку. Сегодня в 8. Вечеринка частная, и гостей будет совсем немного, но это весьма влиятельные люди в шоу-бизнесе и лучший способ наладить связи. Это неформальная обстановка, так что постарайся быть сегодня самой красивой. Иногда это у тебя неплохо получается. Я встречу там тебя у 3-го причала. Что скажешь, Саша? Не торопись с ответом, подумай. Ведь именно от него зависит, пройдете ли вы с гитаристом в следующий тур конкурса. «Господь, и что мне делать? Если не соглашусь, нас выпрут с конкурса. И согласиться я тоже не могу, ведь вечером меня ждет романтик с Игорем. Да и вообще, на что это будет похоже? Частная вечеринка, на которую я заявлюсь с Городецким, непонятно в какой роли». Но времени на размышления мне дали разве что пару минут. Ответить я должна была здесь и сейчас. И пока что у меня нет выбора. Пока. А потом посмотрим. «Хорошо, я буду в 8 на пристани». «Не сомневался, что ты примешь правильное решение», — приобнял меня Городецкий за талию и поцеловал в щеку. «И поздравляю с прохождением в следующий тур конкурса, Саша». В голосе его прозвучали плохо прикрытые интимные нотки.